Слишком часто руководители считают, что повышением эффективности своих сотрудников надо заниматься раз в год во время аттестации. Но это совсем не так. Повышение эффективности подчиненных – это ежедневная работа. Она является неотъемлемой частью вашей повседневной деятельности. Возьмем такой аспект, как рассмотрение бюджета. Это мероприятие дает великолепную возможность сосредоточить внимание на подчиненных. И это правильно. Да, вам надо поговорить о вашем бизнесе и достигнутых результатах, но во время рассмотрения бюджета вы можете воочию увидеть, в каком направлении движется ваша команда. Если на таком собрании вещает лишь сам руководитель, а все сидящие за его столом отмалчиваются и ведут себя скованно, знаете, вам предстоит еще много чему научить своих подчиненных. Если все активно включаются в обсуждение представленных данных, это значит, что у вас есть великолепная возможность тотчас выразить свое удовлетворение тем, что вы видите. Если в команде есть настоящая звезда или никуда не годный работник, постарайтесь как можно быстрее поделиться своими впечатлениями с ее лидером. Любое событие в вашей повседневной жизни можно использовать для повышения эффективности ваших подчиненных. Обслуживание покупателей позволяет вам оценить степень квалификации ваших продавцов. Поездки по предприятиям дают возможность познакомиться с новыми перспективными менеджерами и посмотреть, обладают ли они способностями руководить чем-то более крупным. Перерыв на кофе во время совещания можно использовать для того, чтобы дать ряд полезных советов работнику, которому впервые в жизни предстоит выступить в качестве главного докладчика. И всегда помните о том, что хотя эффективная оценка и наставничество, конечно, важные аспекты, но в конечном счете содействие обретению уверенности в собственных силах – это, наверное, самое главное из того, что вы можете сделать. Используйте любую возможность, чтобы вселить эту уверенность в тех, кто того достоин. Отдавая должное работе своих подчиненных, старайтесь подробно останавливаться на достигнутых ими успехах. Чем более конкретными будут ваши похвалы, тем лучше. Помимо огромного влияния, которое оказывает каждый контакт с подчиненными на повышение их эффективности, работать с людьми – это еще и чрезвычайно интересное дело. Каждый рабочий день лучше посвятить не проведению скучнейших совещаний, изобилующих сухой статистикой, и не поездкам на предприятия, где пускают пыль в глаза, демонстрируя новое оборудование, а тому, как повысить профессиональный уровень своих подчиненных. Представьте себе, что вы садовник, в одной руке у вас лейка, а в другой банка с удобрениями. Иногда вам нужно прополоть несколько грядок, но чаще всего вы просто за ними ухаживаете, а потом наблюдаете за их цветением. Правило второе. Руководители должны быть уверены в том, что подчиненные не только понимают их концепцию, но целиком и полностью ее разделяют. Нет нужды говорить о том, что именно руководителям приходится вырабатывать концепцию для своей команды, что большинство из них и делает. Но это гораздо более сложная задача, чем кажется. Будучи лидером, вы должны сделать вашу концепцию понятной и приемлемой. Как этого достичь? Прежде всего, исключить все заумные и мало кому понятные разглагольствования. Нельзя ставить возвышенные, но нечетко сформулированные цели. Если выбранные вами цели будут слишком расплывчатыми, они никого не заденут за живое. Перспективы развития должны быть настолько ярко очерчены, что если вы случайно разбудите среди ночи одного из своих подчиненных и спросите его, что мы намерены делать, он даже в полусонном состоянии ответит: «Мы намерены постоянно улучшать обслуживание каждого нашего клиента и расширять свою долю рынка, активно налаживая контакты с малыми оптовыми фирмами». Я сам с этим столкнулся в прошлом году, когда не сумел убедить вкладчиков в необходимости создания инвестиционного фонда компании «Клайтон Дюбелье и Райс», где я даю консультации. На одном официальном обеде, состоявшемся в Чикаго, присутствовали около десятка вкладчиков, которые сосредоточили внимание на условиях инвестиций и перспектив возмещения вложенных средств. Одним из них был Стив Клименковский, главный инвестиционный директор клиники «Northwestern Memorial». В самый разгар всех этих финансовых прений он изъявил желание рассказать о главной задаче, поставленной перед его клиникой, о превосходном медицинском обслуживании, каким оно должно быть с точки зрения самих больных. На конкретных примерах он показал, как работники всех уровней, в том числе и сам этот финансист, изменили свой стиль работы, чтобы соответствовать выбранной концепции развития. Так ему порекомендовали не объяснять больным, которые находятся на амбулаторном лечении, как найти то или иное место, расположенное в больнице, а самому провожать их туда, куда им надо попасть. Во время аттестации Стива попросили представить список некоторых направлений его деятельности, которые способствовали улучшению условий пребывания больных. Его понимание собственной роли в достижении поставленных перед больницей целей и тот энтузиазм, с которым он о них рассказывал, были настолько очевидны, что после 15 минут беседы с ним меня можно было разбудить посреди ночи, и я тоже смог бы вам об этом рассказать. Вполне понятно, что руководители клиники изложили концепцию развития на удивление четко и логично. Именно в этом все дело. Приходится постоянно до полного изнеможения втолковывать подчиненным концепцию развития. Порой я так много раз в день твердил о направлениях развития компании, что уже слышать не мог собственные разглагольствования на эту тему. Но я понимал, что всякий раз кто-то впервые слышит мои слова. Поэтому надо повторять их снова и снова. И надо довести их смысл до каждого. Одной из наиболее распространенных проблем является то, что руководители доводят концепцию развития до сведения лишь своих ближайших коллег, а для рядовых сотрудников ее смысл остается неясным. Вспомните все те случаи, когда во время посещения универмага с высоким классом обслуживания вы сталкивались с грубым и излишне торопливым продавцом, или когда у вас отнимал слишком много времени оператор центра обработки телефонных звонков, несмотря на то, что телефонная компания обещала вам быстрое и удобное для вас обслуживание. Каким-то образом получилось так, что эти люди не были ознакомлены с задачами, поставленными их руководителями. Быть может, причина в том, что им говорили об этом не слишком громко и не слишком часто. А может быть, потому что они получают не вполне соответствующие поставленным задачам вознаграждения. И, наконец, последнее замечание относительно данного правила. Если вы хотите, чтобы ваши подчиненные целиком и полностью разделяли предложенную вами концепцию, покажите им, что на этом можно заработать, и, если надо, задействуйте такие финансовые рычаги, как повышение оклада, награждение премиями или воспользуйтесь каким-либо другим способом признания их заслуг. В связи с этим приведу высказывание моего друга Чака Эймса. Он в прошлом занимал пост председателя правления и исполнительного директора компании Reliance Electric. «Покажите мне, какую систему оплаты использует компания, и я скажу, какие у нее работники». Выработка и принятие концепции развития является неотъемлемой частью руководящей работы. Но ни одна концепция не будет стоить того листа бумаги, на котором она напечатана, если ее содержание не будет постоянно объяснять всем работникам, укрепляя понимание поставленных задач, поощряя тех, кто их выполняет. Вот тогда оно перестанет быть только листом бумаги, а станет реальностью жизни. Правило третье. Руководители ставят себя на место каждого подчиненного и питают его своей позитивной энергией и оптимизмом. Знаете, есть одна старая поговорка, которая гласит «рыба гниет с головы». Главным образом ее применяют в тех случаях, когда структура какой-либо организации пронизана политическими махинациями и коррупцией. Но с таким же успехом ею можно воспользоваться и говоря о неадекватной позиции руководителей любого коллектива, большого или малого. В конце концов, они навяжут свою позицию всем остальным. Настроение руководителя заразительно, лучше и не скажешь. Уверен, вы наблюдали это сотни раз. Менеджеру-оптимисту с положительным взглядом на жизнь каким-то образом удается сформировать команду, состоящую из оптимистов с позитивной жизненной позицией. Вокруг кислого пессимиста почему-то собираются такие же, как он, унылые нытики. Унылым людям вообще трудно добиться успеха. Разумеется, иногда есть от чего приходить в уныние. Например, когда экономика испытывает спад или когда конкуренция становится чрезмерно жестокой. Вполне возможно, что тогда работать вам будет трудно. Но вы, как руководитель, обязаны избавиться от балласта негативных настроений. Это вовсе не значит, что вам надо смягчить остроту тех проблем, с которыми сталкивается ваш коллектив. Это значит, что вы должны показывать уверенность в своих силах и решимость преодолеть трудности. Это значит, что вы должны не сидеть в своем кабинете, а, образно говоря, влезть в шкуру каждого подчиненного, и поскольку вы решили все вместе взять высоту, вам надо выяснить, чем конкретно они занимаются и насколько успешно действуют. Теперь вы, наверное, подумаете: «Да я просто не способен на такого рода эмоциональное единение». И действительно, некоторые на это не способны. Я видел лишь немногих талантливых менеджеров, успешно руководящих своими подчиненными, не вступая с ними в доверительные отношения. Эти руководители часто проявляли такие замечательные качества, как прямота и твердость, и достигали хороших результатов. Но не пытаясь проникнуть в души своих людей, они явно что-то теряли. Для них работа оставалась не более чем работой. Но при соответствующем подходе работа могла бы стать чем-то гораздо большим. Возьмите на вооружение именно такой подход –